Лена Хейди. Список желаний. Глава первая. Винни. «Понимаешь, Винни, какой он гад!» Казанова недобитый. Жаловалась я своей морской свинке, скармливая ей морковку. Свинтус принимала из моих рук еду как психотерапевт оплату, бесстрастно зыркая на меня глазами-пуговками в лучших традициях Фрейда. У нас с ней был негласный договор. Я периодически изливаю ей душу, а она выражает молчаливую поддержку, поглощая вкусности. Отца уже нет в живых, а у мамы плохое здоровье. Высокое давление, так что я стараюсь, чтобы она волновалась пореже. Моя жалоба на домогательство ректора будет воспринята ею очень остро. Не дай бог, еще инсульт разобьет. Я должна сама справиться с этой проблемой. Только не знаю, как. Новых подружек еще не завела, а все старые остались в родном поселке. Конечно, я продолжаю общаться с ними по телефону и в соцсетях, но с каждым днем все больше понимаю, что это общение постепенно сходит на нет. Словно я оказалась в другой вселенной, а они, как и прежде, живут в своем привычном мире. Сельскими дискотеками, посадкой, сбором урожая и попытками устроить личную жизнь. Танюха готовится к свадьбе. Алинка уже на третьем месяце. Оля бросает пятого по счету жениха. У всех кипит жизнь. И всем уже не до меня. А я перебралась в Белотопольск, снимаю тут квартиру, подрабатываю репетиторством и сумела поступить в гуманитарно-педагогическую академию. Специальность – экология и природопользование. Теперь вот жалуюсь морской свинке на приставучего ректора. Больше некому. Когда я покупала этого зверька в зоомагазине, мне сказали, что это мальчик. Я назвала его Винни-Пухом. Но спустя пару месяцев поняла, что это все же девочка. Так что Винни-Пух подвергся ребрендингу и стал просто Винни. Для полного счастья планирую еще взять котенка. Даже мысленно его себе представляю. Хорошенький такой, рыженький. Будет спать у меня в ногах и мило мурчать. Но куплю ему кучу игрушек. Поставлю когтеточку и кошачий домик. Жаль, что на данный момент пока не могу его прокормить и обеспечить всем необходимым, едва свожу концы с концами. Но когда-нибудь я воплощу эту мечту. Может, они с Винни даже подружатся. Было бы здорово. А сейчас все мои мысли занимали проблемы с ректором. Представляешь, Винни, он вызвал меня к себе в кабинет и отчитал за внешний вид. Якобы я слишком вызывающе одеваюсь. Но это же неправда. Что такого неприличного в этой длинной черной юбке? Или белой блузке? Заявил, что обязан провести со мной воспитательную беседу, и я должна явиться завтра, в субботу, в 8 утра, на улицу Майскую, дом 5, офис 12. Я глянула в интернете. Это гостиница «Венера». И никакой это не офис, а комната в мотеле. Как бы сказала бабуля, «Греховодник лысый!» Глазам подступили предательские слезы, но я не позволила себе разреветься. Достаточно той истерики, что накатила сразу после ректорского ультиматума. Давненько я не испытывала такого унижения и беспомощности. Нет, при нем я реветь не стала, гордость не позволила. Просто сжала челюсти и молча вышла из кабинета, слыша, как в спину донеслась угроза «Веди себя хорошо, Морозова!» Иначе моргнуть не успеешь, как будешь отчислена. И не глупи. Твое будущее в твоих руках. Ректор Геннадий Иванович Орлов. Степенный профессор-краевед, идеальный семьянин, почетный гражданин города. В кабинете на столе фотографии жены и двух дочерей. Светило исторической науки. И я. Девушка из сельской глубинки. Мелкий воробей против сексуально озабоченного орла. Как мне из этого выкрутиться? Сказаться больной? Кому-то пожаловаться? Обратиться в полицию? Сомневаюсь, что кто-либо станет мне помогать. Выставит дурочкой или шантажисткой. Еще и срок впаяют за дискредитацию светлого образа и безупречной репутации местного краеведа. Вдобавок ко всему, у меня сегодня днюха. Исполнилось 20 лет. Мама и подруги уже поздравили с раннего утра по телефону. Мой бывший парень Сергей и тот прислал свои поздравления, Даже виртуальную открытку с розами отправил. Но я не прониклась, не желая иметь ничего общего с этим изменщиком, и сразу ее удалила. А днем прилетел подарочек от ректора. Возвращалась домой из универа с пеленой перед глазами и на одной из улочек едва не опрокинула лавку с разными безделушками. Купила одну из них за бесценок. Это был серебристый браслет с ярким синим камнем. Он упал мне прямо под ноги. Подняла его с извинениями перед продавщицей и залипла на этом украшении. Браслет был настолько изысканно красивым, что я никак не могла понять, почему пожилая женщина продала мне его так дешево. 100 рублей! Это вообще не деньги по нашим-то временам. Взгляд упал на купленную прелесть, лежавшую сейчас передо мной на столе, и я тихо прошептала. «С днем рождения, Леська! Справимся! Правда, Винни?» Свинтус был со мной совершенно согласен.